Глава шестая. Д'Артаньян в 40 лет. Увы, с того времени, как в романе «Три мушкетера» оставили мы Д'Артаньяна на улице Фоссойер, улице могильщиков, номер 12, совершилось многое и, главное, прошло много времени. Расскажем, как пришлось Д'Артаньяну избрать это жилище. Д'Артаньян не пропускал случая пользоваться обстоятельствами, но обстоятельства ему изменили. Пока друзья были с ним, Д'Артаньян не выступал из сферы юности и поэзии. Это была одна из гибких, живых натур, легко воспринимающих в себя качества других. Атос впечатлял его своим величием, Портос — своей энергией, Арамис — своим изяществом. Продолжая жить с ними, Д'Артаньян сделался бы необыкновенным человеком. Но Атос оставил его первый и удалился в полученное им по наследству поместье близ Блуа. Портос женился, наконец Арамис оставил его последний, чтобы вступить в орден и сделаться аббатом. С этого времени Д'Артаньян, как будто смешавший свое будущее с будущим своих друзей, начал чувствовать одиночество и слабость, и не имел уже духа продолжать поприще, для успеха на котором, как он сам чувствовал, ему было необходимо заимствовать, так сказать, от каждого из друзей своих частицу электрического тока, данного им небом. Д'Артаньян дослужился до чина лейтенанта и чувствовал себя еще более одиноким. Его род был не особенно знатен, и двери аристократических салонов не отворялись для него, как для Атоса. Он не был столь тщеславен, как Портос, и не мог уверять, что посещает высшее общество. Наконец, в нем не было столько дворянской крови, как в Арамисе. Не было этой врожденной изящности, источник которой в крови самого человека. Некоторое время воспоминание о госпоже Бонасье поддерживало в нем поэтическое настроение духа, но, как все в этом мире, это воспоминание мало-помалу исчезало. Гарнизонная жизнь пагубна даже для аристократической натуры. Из двух противоположных частей, составлявших личность Д'Артаньяна, материальная взяла мало-помалу верх, и Д'Артаньян, вечно в карауле, в поле, на коне, сам того не замечая, сделался настоящим служакой. Впрочем, это не подавило в Д'Артаньяне врожденной тонкости ума. Напротив, она, может быть, даже усилилась, по крайней мере, стала вдвое замечательнее под грубоватой оболочкой. Но он прилагал этот тонкий ум только к мелочам жизни, к материальным наслаждениям, к удобствам жизни, как понимает их солдат, то есть была бы хороша квартира, сытый стол и смазливая хозяйка. Все это Д'Артаньян нашел лет 6 тому назад на улице Тектон в гостинице «Шеврет». В первые дни пребывания его в этой гостинице хозяйка, хорошенькая свежая фламандка, лет 25 или 26, сильно влюбилась в своего постояльца. Муж очень мешал этой любви, Д'Артаньян раз 10 грозился проколоть его насквозь, и в одно прекрасное утро муж дезертировал, тайно продав несколько бочек вина и унеся с собой деньги и драгоценные вещи. Его сочли умершим. Особенно жена, в восторге от приятной мысли, что она вдова, смело утверждала, что он скончался. Наконец, после 3 лет связи, которую Д'Артаньян, конечно, старался поддерживать, с каждым годом находя свою квартиру и хозяйку лучше и лучше, потому что они приходились даром, хозяйка изъявила вдруг претензию сделаться вновь дамой и предложила Д'Артаньяну жениться на ней. «О, как это можно?» «Двумужество», — отвечал Д'Артаньян, — «полностью, вы не подумали». «Но он умер, я в этом уверена». «Он? Он любил вечно делать все наперекор и нарочно возвратиться, чтобы нас повесили». «Что же, пусть возвратится, вы его убьете, вы так храбры и ловки». «Черт возьми, это другая дорога к виселице». «Так вы отказываете мне в моей просьбе?» «Решительно и торжественно». Прекрасная хозяйка была в отчаянии. Она охотно сделала бы Д'Артаньяна не только своим мужем, но даже богом. Что за красавец! Что за молодец! В 4-й год их сожительства случился поход во Франш-Конте. Д'Артаньяна назначили в армию, и он собрался в дорогу. Расставание было горько, слезы лились без конца, сыпались торжественные клятвы в верности. Все это, разумеется, со стороны хозяйки. Д'Артаньян был особо слишком важный и не обещал ничего. Он обещал только всеми силами постараться увеличить славу своего имени. Что касается этого, храбрость Д'Артаньяна известна. Он сражался неустрашимо, был прострелен в грудь и упал на поле битвы. Видели, как он свалился с лошади, и сочли его убитым. Надеявшиеся поступить на его место, на всякий случай утверждали, что он умер. Чего хочется, тому легко веришь. Д'Артаньян был, однако, не такой человек, чтобы позволить убить себя так запросто. Весь день во время жары он пролежал на поле сражения без памяти. Свежесть ночи заставила его очнуться. Он добрел до деревни, постучался в двери лучшего домика и был принят, как везде и всегда принимают раненого француза. За ним начали ухаживать, лечить его и вылечили. Наконец, здоровее, нежели когда-нибудь, он отправился во Францию, в Париж, на улицу Тиктон. Но в своей комнате Д'Артаньян увидел вешалку со всеми мужскими вещами, исключая шпаги. «Верно, он возвратился», — подумал Д'Артаньян. «Тем хуже и тем лучше». Нечего и говорить, что Д'Артаньян думал о муже. Он начал осведомляться. Оказалось, что в гостинице новые лакеи, новая служанка. Хозяйка пошла гулять. «Одна?» — спросил Д'Артаньян. «Нет, вдвоем». «Так он возвратился?» «Конечно», — наивно отвечала служанка. «Будь я при деньгах», — сказал Д'Артаньян сам себе, — «я ушел бы». «Но денег нет, следовательно, надо оставаться и последовать советам хозяйки, то есть разрушить супружеские планы докучливого мужа». Он доканчивал этот монолог, что доказывает, что в важных обстоятельствах ничего не может быть естественнее монолога, когда служанка, сторожившая у дверей, воскликнула: «Вот они, идут!» Д'Артаньян взглянул в окно. Из-за угла улицы Монмартр появилась хозяйка, вися на руке огромного швейцарца. Он шел, важно покачиваясь, и это напомнило Д'Артаньяну друга его Портоса. «Так это он?» — подумал Д'Артаньян. «Ого! Да он, кажется, вырос!» И он сел в зале на самом видном месте. Хозяйка, войдя, тотчас узнала Д'Артаньяна и слегка вскрикнула. Д'Артаньян, рассчитывая, что его узнали, бросился ее обнимать. Озадаченный швейцарец вытаращил глаза на побледневшую хозяйку. «Ага, это вы? Что вам угодно?» — спросила она в величайшем замешательстве. «Это ваш кузен? Брат ваш?» — сказал Д'Артаньян, преспокойно разыгрывая свою роль. И, не дожидаясь ее ответа, он бросился обнимать швейцарца, очень холодно встретившего его объятия. «Что это за человек?» — спросил он. Хозяйка отвечала только кашлем. «Что это за швейцарец?» — спросил Д'Артаньян. «Это мой жених», — отвечала хозяйка почти в конвульсиях. «Так муж ваш наконец-таки умер?» «А вам что за дело?» — заметил швейцарец с немецким выговором. «А такое дело», — отвечал Д'Артаньян, передразнивая его, «что вы не можете жениться на ней без моего согласия и...» «И что?» — спросил швейцарец. «И что я не согласен?» — отвечал мушкетер. Швейцарец покраснел, как пион. На нем был великолепный раззолоченный мундир, на Д'Артаньяне какой-то серый плащ. Швейцарец был роста футов 6, Д'Артаньян не выше 5. Швейцарец считал себя дома, а Д'Артаньяна — дерзким нахалом. «Угодно вам выйти?» — спросил швейцарец, сильно топнув ногой, как человек, который сердится не на шутку. «Мне? Ничуть», — отвечал Д'Артаньян. «Стоит только сбегать за полицией», — сказал мальчик, не постигавший, как такой маленький человек смел спорить с таким большим. «И ты туда же!» — воскликнул Д'Артаньян, начиная сердиться в свою очередь. Он схватил мальчика за ухо. «Ты!» — продолжал он. «Стой здесь и не с места, а не то я тебе уши оборву. А вы, знаменитый потомок Вильгельма Телля, соберите ваше платье, они мешают мне в моей комнате, и живо отправляйтесь искать другую гостиницу». Швейцарец принялся хохотать во все горло. «Мне идти?» — сказал он. «Зачем?» «А, прекрасно», — отвечал Д'Артаньян. «Вижу, вы понимаете по-французски. Не угодно ли вам прогуляться со мной? Я объясню вам все остальное». Хозяйка, знавшая Д'Артаньяна как ловкого бойца, начала плакать и рвать на себе волосы. Д'Артаньян обратился к ней. «Так прогоните его, сударыня», — сказал он. «Ба!» — возразил швейцарец, не сразу понявший предложение Д'Артаньяна. «Во-первых, позвольте спросить, кто вы и что предлагаете с вами прогуляться?» «Я лейтенант мушкетеров Его Величества», — отвечал Д'Артаньян. «И, следовательно, выше вас во всех отношениях. Но здесь дело идет не о чинах, а о квартире, и вы знаете обычаи. Первый, кто сюда возвратится, займет комнату». Д'Артаньян увел швейцарца, несмотря на восклицание хозяйки, которая, впрочем, склонялась в душе на сторону прежней любви, но вместе с тем с удовольствием бы проучила гордого мушкетера, имевшего дерзость отказаться от ее руки. Оба противника пошли прямо к Монмартрскому рву. Когда они пришли, была уже ночь. Д'Артаньян учтиво попросил швейцарца уступить ему комнату и не возвращаться. Но швейцарец покачал головой в знак несогласия и обнажил шпагу. «Так вы переночуете здесь», — сказал Д'Артаньян. «Ночлег плохой, но не моя в том вина». С этими словами он обнажил свою шпагу и скрестил ее со шпагой своего противника. Он имел дело с сильной рукой, но ловкость его превосходила всякую силу. Шпага швейцарца никак не могла поймать шпаги мушкетера. Швейцарец был ранен 2 раза. Из-за холода он не сразу заметил это, но вдруг потери крови и слабость заставили его сесть. «Видите? Что я вам предсказывал?» — сказал Д'Артаньян. «Вот вам урок, упрямец! Счастливы еще, что проваляетесь только 2 недели. Подождите здесь, я пришлю вам вещи с мальчиком. До свидания. Кстати, остановитесь на улице Монторгейль, в гостинице «Кошки с клубком». Там прекрасно кормят, если хозяйка еще та же. Прощайте». Он возвратился в отель очень веселый и отослал вещи швейцарцу, которого мальчик нашел сидящим на том же месте, где оставил его Д'Артаньян, и не опомнившимся еще от смелости своего противника. Мальчик, хозяйка и все заведение оказывали Д'Артаньяну уважение, какое оказали бы Геркулесу, если бы он возвратился на землю для вторичного совершения 12 подвигов. Но, оставшись наедине с хозяйкой, Д'Артаньян сказал: «Теперь, моя милая Мадлен, вы понимаете, какое расстояние между швейцарцем и дворянином. Что касается вас, вы вели себя как трактирщица. Тем хуже. Такое поведение лишает вас моего уважения и знакомства. Я прогнал швейцарца, чтобы наказать вас. Но я не буду уже квартироваться здесь. Я не живу у тех, кого презираю. Эй, мальчик, отнеси мой чемодан в гостиницу «Мюи д'Амур» на улице Бурдоне. Прощайте». Д'Артаньян был, должно быть, произнося эти слова, очень величествен. Хозяйка бросилась к его ногам, просила прощения и удержала его почти насильно. Что еще сказать? Вертел вертелся, Мадлен плакала. Д'Артаньян чувствовал голод, холод и любовь. Он простил, а простив, остался. Вот как поселился Д'Артаньян на улице Тектон, в гостинице «Шеврет».